«Видела?» — торжествовала Роксолена, радостно хохоча. Он высунул язык, словно пес, которому хочется пить. «О, какое счастье, что мне довелось такое увидеть! Великий паша Халид томится по женщине. Теперь мне не жаль умереть». «О чем вы говорите?» — раздраженно спросила Сара, все еще не пришедшая в себя после унизительного эпизода. Она легла на плюшевый диван в покоях Роксолены и устало положила голову на атласную подушку. «Он от тебя без ума!» — ухмыльнулась Роксолена. «Если бы мой отец не начал скучать, Халид раздел бы тебя до нога и сполна насытил бы свой взгляд твоей красотой». «Ну уж нет, я бы не позволила», — мрачно отозвалась Сара, поправляя подушку под головой и вздыхая. Роксолена хохотала, явно наслаждаясь случившимся. «Я всегда знала, что появится кто-то», — и она оценивающе посмотрела на Сару. «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, кто-то все-таки заставит его», — Сара молча выжидала. «Пылать», — договорила Роксолена. «Кто мог подумать, что это сделаешь ты?» Сняв с головы диадему, принцесса передала ее покорно ожидавшей служанке и снова расхохоталась. «Роксолена, я рада, что вас все это так позабавило, но когда меня заставили ходить перед вашим отцом и его гостем, словно упитанную телку...» «Что это такое?» — осведомилась Роксолена, вынимая из ушей серьги и присаживаясь рядом с Сарой на диван. «Неважно. Мой дед просто выполнял пожелания гостя», — продолжила Роксолена, словно Сара ее и не перебивала. «Халид увидел тебя в толпе и захотел рассмотреть получше. Для этого он и попросил, чтобы тебя привели в зал аудиенции, изучить тебя». В дверях появилась Ширза с деревянным, украшенным резьбой подносом. «Что это?» — спросила у нее Роксолена. «Подарок для мисс Сары от паши Бурсы», — многозначительно сообщила горничная, опускаясь на колени и протягивая поднос. Роксолена засмеялась, расталкивая Сару. «Ну прекрати, пожалуйста», — попросила Сара, закрывая глаза. «Внеси его сюда», — нетерпеливо приказала Роксолена и уже с жадностью поглядывала на поднос. Ширза прошла в комнату и поставила поднос на столик с инкрустацией слоновой кости. «Благовоние Бурсы, которое изготавливается только для женщин дома шаха, жасмин, розмарин, сандаловое дерево и амбра», — сказала Ширза, демонстрируя хрустальную бутылочку, украшенную кобальтовыми цветами и закрытую серебряной пробкой. Роксолена одобрительно кивнула, заметив: «Очень дорогие. Шпилька с драгоценными камнями. Леди с таким обилием кудрей, она наверняка будет полезна», — продолжила Ширза, показывая на золотой кинжальчик в белой льняной салфетке. «Женщины на Востоке закалывали свои пучки такими шпильками. Она была усеяна бриллиантами, розетками, а на самом ее конце красовался необыкновенно яркий рубин». «В хорошем вкусе», — заметила Роксолена. «И специально сваренный йеменский кофе», — закончила перечень подарков Ширза. «Халид Шах просил передать, что приготовлен он только для мисс Сары. Это его особый дар». Ширза вылила густую горячую жидкость из джезвы в эмалевую чашечку и протянула чашку Саре. «Ну же, выпей!» — с улыбкой пригласила Роксолена. «Если этого не сделать, паша оскорбится». Сара осушила чашку, поморщившись от горечи. «Никогда я не привыкнуть к турецкому кофе». Ширза не уходила, как будто чего-то ждала. «Вы ничего не желаете сказать тому, кто прислал все эти дары?» — с напускной наивностью спросила Роксолена у Сары. «По-моему, невежливо не ответить на такой богатый дар. Передайте Халид Шаху, что я благодарю его за любезность», — напряженно проговорила Сара. «И все?» — спросила Роксолена. Все.